«Дай напиться», — попросил он хозяйку. «Жарко, пока добрался, горло пересохло». Вода была степлившаяся, но Брюханов жадно выпил всю кружку, осторожно, чтобы не стукнуть, поставил ее на плиту рядом. «Я сейчас уйду, Дарья Максимовна», — сказал он. «Мне дольше нельзя. Вот тебе мой совет. Как говорил Андрей, вместе с детьми добирайся до лесника в Демьяновке. Огородами в луга через речку, а там и лес рядом. Торопись. Сдается мне нечисто здесь со стороны этого Макашина. Помочь тебе ничем не могу сейчас, сама понимаешь. Уводи детей. Макашин зверь хитрый, не отстанет. Обещаешь?» Дарья Максимовна молча простилась. Чувствуя ее страх и смятение, он слегка обнял ее вздрагивающие плечи, легонько прижал к себе, потом тем же порядком через окно выбрался во двор. В темноте он не мог увидеть, который час, а спичку засветить боялся. Нужно было уходить из затаившегося, задавленного тишиной города и уходить немедленно. Теперь в руках у него была нить, и он не имел права рисковать. Он бесшумно двигался, а чувство тревоги нарастало. Оно словно разливалось вокруг. Перед тем, как перескочить улицу, он постоял у высокого дощатого забора, стараясь понять, откуда это гнетущее ощущение опасности. Ведь все шло пока хорошо, и даже больше, чем хорошо. «Вот что сказал он. Собак совсем не слышно. Их в Зежске было видимо-невидимо. В каждом дворе держали. Вот в чем причина. Немцы их, что ли, перестреляли?» «Рано нервы сдают», — сказал он себе. «Нехорошо это — бояться пустоты». Окрик «Стой!» застиг его на середине улицы. Он лишь на мгновение застыл и тут же бросился к низкому забору, перемахнул через него, хлопнул выстрел другой, и словно в один миг весь город ожил. «Значит, все-таки следили за домом Савельева», — подумал он, торопливо отползая от забора в бузину. Подождав немного, он стал перебегать от дерева к дереву. Нужно было торопиться, квартал могли отцепить. Уже приближаясь к другой улице, к окраине, он услышал тяжелый топот ног. Не раздумывая, он тотчас метнулся в обратную сторону, пересек какой-то двор, улицу. «Ну, это мы еще посмотрим, кто кого». Одно страшно. Лесник никому, кроме него, не поверит. Не укажет тайники и базы. Рисковать собой он не имеет права, тем более, если Савельев погиб. Брюханов впервые так ясно почувствовал, что не принадлежит себе. Необходимо продумать малейший шанс. Здравый смысл подсказывал, что надо укрыться где-нибудь и переждать тревогу. Он перебрал знакомых, живших поблизости, и не вспомнил ни одного подходящего. Наверняка немцы перетряхнут весь городок. А почему, собственно, перетряхнут? Ведь не знают же, не могут знать, что это именно он, Брюханов. Мало ли разных бродяг шатается теперь по ночам. Все еще может и обойтись. Он затаился в зарослях малины, от улицы его отделял низкий частокол и несколько метров земли, сплошь заросшей малиной и смородиной. Он хорошо чувствовал ее терпкий, резкий запах. Еще издали он услышал приближающиеся голоса. Человека 3-4 шли, переругиваясь время от времени, подсвечивая карманными фонариками. «Черт! Чего уж из-за пустяка шум поднимать?» — раздался густой, с хрипотцой голос. «Может, кто к бабе лазил? За каждым не нагоняешься. Да и как ты его ночью найдешь? Зелень все забила кругом. Как кот присел где-нибудь, затаился, а то, небось, давно уже в постели похрапывает, а ты ходи тут, вынюхивай. Наше начальство умеет подзапустить ежа под кость», — ответил второй с веселой издевкой в голосе. «Будешь теперь ночь на обрывах торчать?» «Будешь, а куда деться? Говорят, немцев роту подняли, у тех разговор короток. Пуля в затылок лежи. У меня бутылка была припрятана, спросонья забыл захватить. Голоса удалялись. Брюханов вдруг вспомнил, что через два дома всего живет Анисимов. Но тут же отказался от своей мысли. Искать убежище у коммуниста, о котором Макашин, несомненно, знает, без рассудства. Хотя, с другой стороны, может, именно к нему и не сунуться. Иногда нужно поступать от противного. Именно дерзость и может помочь. До явки в другом конце города ему ни за что не добраться, раз уж вспыхнула тревога. По улице прошла группа немцев с троем. Брюханов понял это по негромкой команде и дружному гулу сапог. Встревоженный город никак не утихомиривался. Прострекотал мотоцикл по булыжнику мостовой, проползла тяжелая машина. Мелькнувшая случайно мысль об Анисимове крепла. Именно так и необходимо поступить. Сомнение охватило Брюханова лишь в момент, когда он уже стоял перед Анисимовым, и тот, преодолев первые минуты растерянности и страха, зажег лампу и все косился на завешенное непроницаемой шторой окно. При тусклом свете Брюханов видел бледное лицо хозяина и его вздрагивающие губы. «Меня ищут по всему городу, Родион», — сказал он, не упуская ни малейшего движения Анисимова. «Можешь дать мне приют до следующей ночи? Сейчас из города засветло невозможно выбраться. Понимаю, у тебя и у самого положение незавидное. Все, прямо говори». «Тихон Иванович, нет, невероятно. Вы здесь? Черт знает, что такое. Вы здесь? А о чем тут говорить?» Анисимов потер переносицу, через силу выдавил из себя улыбку и, еще затенив лампу, оставив еле заметный язычок огня, вышел в соседнюю комнату предупредить жену и почти сразу вернулся. «Я знал, Родион, что ты на месте», — сказал Брюханов, подчеркивая иной, скрытый смысл своих слов. «Не успел уйти, Тихон Иванович». Анисимов как-то виновато, беспомощно моргнул. «Секрета тут нет, все знают. Меня, как назло, перед самым приходом немцев скрутило. Ногой двинуть не мог. Радикулит проклятый. На каких только курортах не лечился. На щите лежал. Ничего не помогло. Да, было время. Лечились, ездили на курорты. Что же это такое, Тихон Иванович?» Анисимов кивнул в сторону занавешенного окна, страдальчески сморщился. «И сейчас еще еле хожу, ногу тянет. У меня и справки есть. Блокаду пришлось сделать. Сам бы не поднялся». «Ну, решай. Не до справок сейчас». Отмечая излишнюю суетливость движения Анисимова и невольно испытывая к нему острую враждебность, Брюханов ругал себя за необдуманный поступок. «О чем вы, Тихон Иванович? Решать мне нечего. Там, в Питере, раз и навсегда решили, когда на штыки напролом шли». Со злом отозвался Анисимов. «В подвале под домом тайник. Там и с собаками никто не найдет. Возьмем одеяло, на ящиках как-нибудь устроитесь. Обернулись дела нехорошо, припрятал там кое-какие запасы». Анисимов прислушался. «У пора. Не будем терять времени, Тихон Иванович. Накрыть могут, нагрянут с обыском. А там вы будете в совершенной безопасности. В городе я не один, Родион. И где я сейчас, тоже известно. Смотри, Родион, если что, я к тебе мертвый приду».